Глава 8. Попасть в руки властей оказалось несложно. Получасовая прогулка по нейтральной части города, где высадил меня Сол, нарушение комендантского часа, введенного в связи с чрезвычайным положением, и рядом со мной притормозил полицейский флайер. После короткой проверки документов, личного чипа, мне предложили сесть в летающий агрегат и проследовать вместе с полицейскими. Рука одного из полицейских во время этой непродолжительной беседы лежала на рукояти табельного оружия, но наручники на меня не надевали и даже по почкам не били, что свидетельствовало в пользу полиции будущего. Регистрировать или допрашивать меня никто не стал. Видимо, процесс регистрации был автоматизирован, а в допросе попросту не было смысла. Соцм — это диагноз, и процедуры уже отработаны временем. Одиночная камера казалась не менее комфортной, чем те апартаменты, в которых меня держали сразу после прибытия в будущее. Еда. Еда тут везде была одинаковой. Это могло свидетельствовать о продовольственном кризисе, перенаселении, развитии гидропонных фабрик или о тотальном стремлении к здоровому образу жизни. Словом, это могло свидетельствовать о чем угодно, и я в который раз поймал себя на мысли, что ни хрена не знаю об устройстве чудесного нового мира, в котором мне теперь предстоит жить. План полковника Визерса был прост. С одной стороны, сие несказанно радовало, ибо чем сложнее план, тем больше вероятность, что на каком-то этапе его выполнения дерьмо таки попадет в вентилятор, и всем станет совсем невесело. С другой стороны, это говорило о недостаточной продуманности операции. Действия явно планировались на скорую руку, и без некоторой доли везения на успех рассчитывать не приходилось. По словам полковника Визерса, объекта 1274ЗА-87 вне стен научного отдела СБА попросту не существует. И достоверная информация о нем никогда не покинет стен СБА. А службистам придется придумывать какую-то легенду для поисков, отработка которой должна занять некоторое время. На нас играл еще и тот информационный хаос, царящий в городе после орбитальной бомбардировки. Поэтому в ближайшее время никто не сможет связать пропажу из СБА объектов 1274ЗА-87 и задержание городской полиции социка Алекса Стоуна. А если повезет, то никто никогда и не свяжет. Согласно действующему законодательству, меня должны были депортировать с Земли в течение 3 дней, но Сол сказал, что это может произойти гораздо быстрее. Тем временем сам полковник, также находящийся в розыске СБА, будет выбираться с земли по своим каналам, о которых, разумеется, он мне ничего не рассказал, ибо безопасность превыше всего, а теория заговора рулит во все времена. В местах не столь отдаленных, которые демократический альянс исповедует для содержания соцмов, мне предстояло пробыть не так долго, после чего люди из слияния должны выйти на контакт и позаботиться о моей дальнейшей судьбе. А в среде социков я никак не выдам себя тем, что ничего не знаю об окружающем мире, поинтересовался я напоследок. Если будешь осторожен, то не выдашь. Утешил меня полковник и тут же добавил, впрочем, там всем на всех наплевать. Я бы вряд ли сильно удивился, если бы из полицейского участка меня отправили обратно в штаб-квартиру СБА. Или прямиком на Луну, или в другую галактику, или еще на пару тысяч лет в будущее. Видимо, мой мозг настолько перегрузился новыми впечатлениями, что напрочь потерял способность удивляться. И никакого культурного шока. Будущее почему-то не поражало воображение. Наверное, человек из 21 века, когда прогресс развивался семимильными шагами, не так уж легко удивить техническими новинками. Скорее, меня удивляло то, что тут не так уж много новинок. Машины времени, космические перелеты, воздушный городской транспорт. Какого черта? Реальность оказалась не так богата на выдумки, как воображение писателя-фантастов. Ведь все это было описано в книгах и показано в фильмах. Неужели за тысячи лет прогресс не смог выкинуть чего-то принципиально нового, того, чего люди 21 века никак не могли предсказать? Эта мысль не давала мне покоя с самого начала, но если раньше она большую часть времени пребывала на задворках сознания, то после краткой экскурсии по городу будущего она вышла на первый план. Допустим, люди долго мечтали об атмосферных полетах, и если я не ошибаюсь, да Винчи там чего-то придумывал, но вот кто в 18 или 19 веке мог предсказать наличие компьютеров? А кто в середине 20 века мог ожидать, что компьютеры будут в каждом доме? И что домашний компьютер будет превосходить по техническим параметрам тот, при помощи которого человека отправили в космос? Почему здесь нет ничего такого, чего бы я не мог представить в начале 21 века? Потому что читал слишком много фантастики? Возможно, обещанный в скором будущем доступ к открытым для всех источникам информации поможет мне пролить свет на этот вопрос. А пока остается только строить догадки. Но помимо этого был еще один интересный вопрос. В начале 21 века человечество перестало развивать свои космические программы по причине их нерентабельности. Все вроде бы понимали, что постройка закрытых куполами городов на Луне и Марсе обойдется слишком дорого, и таких денег у человечества нет. Ходили разговоры о беспилотной космонавтике и даже о том, нужен ли нам космос вообще, и не лучше ли сначала решить все проблемы на Земле. Я лично был не согласен с такой точкой зрения, ибо проживание человечества на одной планете сильно напоминало мне попытку сложить все яйца в одну корзину. Но повлиять на ситуацию я, естественно, никаким образом не мог. Человечество отказывалось от звезд и все глубже уходило в себя, в том числе и в глубины виртуальной реальности, имя которой — интернет. Полеты в космос стали достоянием кино и компьютерных игр, и не было никаких намеков, что эта ситуация может измениться в течение ближайших веков. Откуда же теперь взялись все эти звездные империи и побочные ветви человечества, которые способны конкурировать с основной? Ведь, насколько я понимаю, за 100-200 лет такие дела не делаются. В будущее ли я попал? Или в другое время и другую галактику? Или это будущее не той Земли, на которой я жил, а какого-то параллельного мира? Все, что мне требовалось, это почитать местный учебник истории. Думаю, подошел бы учебник истории для самых маленьких, в котором простым языком описываются основные исторические события. С их подоплекой и трактовкой можно ознакомиться позже. Утром меня вывели из камеры и еще с парочкой бедолаг засунули во флайер, который доставил нас на сборочный пункт. Опять же, без наручников и ударов по почкам. В большом зале находилось около сотни человек. Социки, готовящиеся к отправке туда, где Конституция Демократического Альянса будет заботиться о них, раз уж они сами о себе позаботиться не смогли. В основном это были люди от 20 до 40 лет, мужчин и женщин примерно поровну. Судя по выражениям их лиц, их отправляли не на новое место жительства, а на расстрел. И я в очередной раз подумал, что полковник Визерс рассказал мне далеко не все. С одной стороны зала находились туалетные кабинки, с другой — фонтанчики для питья. Мягкий пол позволял обходиться без сидячих мест, впрочем, стены тоже были обиты чем-то вроде поролона. Наверное, слишком многие пытались об них убиться. Невесело ухмыльнулся я, вспомнив известную интернетовскую шутку. Большая часть социков сидели или лежали на полу, лишь некоторые бесцельно слонялись по залу, лавируя между своими неподвижными товарищами по несчастью. Никто друг с другом не разговаривал. Люди даже избегали смотреть друг на друга. Наверное, это традиция такая. Или люди еще просто не смирились со своей участью, не признали себя социками, и разговор с другими людьми социального минимума был ниже их достоинства, а заговорив, они признали бы, что стали такими же. Отверженными пятого тысячелетия. В принципе, меня тоже не тянуло разговаривать с незнакомыми людьми. Будущее тревожило меня, но совсем по другой причине, нежели всех остальных, а потому что я видел на земле, я уж точно не буду скучать. Люди отправлялись в жизненный тупик. Мне же казалось, что передо мной лежит новый мир, и на данный момент меня больше всего беспокоило СБА, способное заявиться сюда в лице своих агентов и этот новый мир у меня отобрать. Однако этого не произошло. Через несколько часов трое сотрудников полиции проводили нас на станцию подземного монорельса. Использовать термин «метро» в будущем у меня бы язык не повернулся, хотя сам поезд выглядел похоже. Разве что сиденья в нем были как в самолете, а не как в московской подземке. Едва мы успели пристегнуть ремни, как поезд рванул с места, развив при этом, судя по вдавившей нас в кресло перегрузки, весьма нехилую скорость. Поскольку единственный рельс пролегал под землей, поездка получилась совсем не информативной. Зато она была недолгой. Наверное, я совру, если скажу, что слова полковника Визерса о моей уникальности не шли у меня из головы. Были моменты, когда я о них даже не вспоминал, увлеченный куда более насущными вопросами. Но рано или поздно мысли все равно возвращались к ним, и я старался понять, в чем же я все-таки уникален. Сверхчеловеком или даже улучшенной версией обычного человека я себя отнюдь не ощущал. Не было для этого никаких объективных предпосылок. Конечно, каждый мнит себя уникальным, неповторимым, центром вселенной и пупом мироздания, и вполне возможно, каждый имеет на это право, если речь идет о его личной вселенной, существующей исключительно у него в голове. Но в реальном мире все якобы уникальные особи являются среднестатистическими индивидуумами с микроскопическими отличиями друг от друга, и отличия эти еще надо умудриться разглядеть. Всю жизнь я чувствовал себя средним, таким же, как все. Наверное, это плохо, наверное, это и угнетало меня, толкало навстречу новым впечатлениям и, вне всякого сомнения, спровоцировало большую часть обрушившихся на меня неприятностей. Я не был самым сильным, самым быстрым, самым ловким или самым умным ни во время учебы в школе, ни во время учебы в институте. Отличником я тоже никогда не был. Многие говорили, что у меня хорошая память, но я никогда не обладал никакой другой памятью, чтобы на этом основании делать какие-то выводы о моей непохожести на других. Собственно, эти отличия и всплыли-то уже в Белизе, на исследовательской станции ребят из будущего. Я не умел летать, бегать по стенам, зависать в воздухе, двигать предметы силой мысли и останавливать пули, выставленные вперед ладонью. На моем теле не было шрама в виде молнии, и, насколько я знал, родинка в виде трех переплетенных между собой шестерок на нем тоже отсутствовала. Цыганки на улицах не падали в обморок, взглянув на мою линию жизни. Я никогда не слышал ни одного касающегося меня пророчества, и никто никогда не предлагал мне следовать за белым кроликом, и негр в очках без дужек в моей жизни тоже никогда не появлялся. «Улучшенная версия человека», — сказал полковник Визерс. Но он так толком и не объяснил, в чем же состоят эти улучшения. Он вообще оперировал подозрительно малым числом научных терминов. Синапсы, биомоторные реакции, общие слова и ничего по сути. То ли он относился ко мне как к несмышленному ребенку, опасаясь, что я ничего не пойму из его объяснений, то ли продолжал политику гриба, то ли он просто врал. В Впрочем, сия версия тоже не особенно убедительна. Если бы в моем организме не присутствовало чего-то для местных ребят необъяснимого, на кой черт меня вообще вытащили из моего времени? Да и само вранье в таком случае можно было бы обставить куда убедительнее. Пока же про свои предполагаемые мутации я мог сказать только одно. Соскучиться в ближайшее время они мне точно не дадут. Наверное, хорошо, что в детстве я не мечтал стать космонавтом, потому что космический корабль мне тоже не показали. И вообще весь этот перелет стал одной из самых тоскливых экскурсий в моей жизни. Но мне это было уже безразлично. Я нервничал во время побега из штаб-квартиры СБА, дико беспокоился, когда сдавался в руки полиции, пережил, сидя в своей камере перед отправкой, видимо, переступил тот порог, за которым все стало мне абсолютно по барабану. Я подозревал, что это окажется сугубо временным явлением, и беспокойство, как неотъемлемая часть человеческого существования, все равно вернется. Но сейчас мне было спокойно. И даже если бы за 10 секунд перед стартом в космический корабль ворвались вооруженные до зубов террористы или СБшники, вряд ли бы это вызвало у меня хоть какие-то эмоции. На какое-то время я стал сторонним наблюдателем в своей собственной жизни. Я стоял в живой очереди, сдавал одежду, получал одежду. Мне кололи какие-то прививки и облучали какими-то лампами. Мне задавали какие-то вопросы, я даже что-то на них отвечал, но делал это на автомате, особенно не задумываясь над происходящим и не стараясь отыскать в нем глубинного смысла. Я устал. Устал не физически, так как в последние дни больших нагрузок на мой организм попросту не было. Устал морально. Устал нервничать, беспокоиться и переживать. И мне все стало пофигу. Наверное, в таком состоянии совершаются великие подвиги или великие глупости, но мне не дали совершить ни того, ни другого. Задним числом я припоминаю, что все вели себя слишком спокойно для людей, отправляющихся навстречу новой жизни, которая по определению не может быть лучше предыдущей. Я понимаю, что люди 5-го тысячелетия могут особо не беспокоиться перед космическими перелетами, хотя в 21 веке некоторые еще нервничали и в аэропортах, но все-таки мне кажется странным, что они воспринимали происходящее так спокойно. Возможно, нам всем вкатили убойную дозу транквилизаторов, чтобы никто не буйствовал во время перелета. В помещении, где содержали готовых к полету социков, не было окон. Часов в нем тоже не было. И время суток можно было определить только по своим субъективным ощущениям. Мне показалось, что мы провели здесь уже целый день, хотя на деле могло пройти всего несколько часов. Потом пришли какие-то люди и погрузили нас в автобус. Я называю эту хрень автобусом, потому что она была похожа на автобус. Аэродинамика у нее была никакая, поэтому я предположил, что передвигается она не по воздуху, а по земле, причем не самой высокой скоростью и не на самые большие расстояния. Внутренности этого транспортного средства тоже были похожи на салон автобуса. Два ряда кресел с узким проходом между ними. Окон не было. Кресла оказались на удивление комфортными, похожие не на автобусные, а на сиденье в дорогой иномарке. Впрочем, когда выяснилось, что автобус на самом деле является пассажирским модулем космического транспорта, сие уже не показалось мне столь удивительным. Если бы здесь были окна, я мог бы сказать, что мне досталось место у окна, но на самом деле это было место у стены. Рядом со мной оказался угрюмый здоровяк, по виду старше меня лет на 10. Устроившись в кресле, он сразу же закрыл глаза. Хорошо, хоть храпеть не стал. Модуль плавно прокатился по асфальтовому покрытию космодрома, затем последовал небольшой толчок, и голос из динамика на потолке сообщил нам, что пассажирский модуль успешно состыковался с орбитальным челноком, и нам следует пристегнуть ремни и приготовиться к двукратной перегрузке, сопровождающей прохождение через атмосферу. Приятного полета голос не пожелал. Наверное, все прекрасно понимали, что для людей, отправляющихся в столь неприятное путешествие, это прозвучало бы как издевка. Не успел я разобраться с ремнями и пристегнуться, как модуль занял вертикальное положение, и я обнаружил, что не сижу в кресле, а лежу на нем. А затем перегрузки, которые оказались вовсе не двукратными, вжали меня в сиденье, и орбитальный челнок отправился к кораблю-носителю, который должен был доставить нас всех к новому месту обитания.